Глава 21. Клара. Лондон, Англия. К 6 часам на улице сделалось так темно, что огни газовых фонарей были едва различимы. Опустился вечер, тягостный и долгий. Трудно было поверить, что только этим утром океанский лайнер причалил в Саутгемптоне, и мы сели на поезд до Лондона. Чарли ушел на концерт, а его песня продолжала эхом звучать в маленькой квартире, будто он оставил ее в подарок. Когда Винни спросила его насчет слов, он улыбнулся и ответил: «Так ли они важны?» «Может, и нет», — согласилась я. «Я принесу их вам завтра», — пообещал он. «Это старинная кельтская песня, и ей не пойдет на пользу моя неуклюжая попытка перетолмачить ее. Она утратит свою силу». Я размышляла над этим весь вечер, над тем, как раскрытие точного значения слова способна лишить его энергии, и о том, как может это отразиться на сиквеле «Матери». К 7:30, используя словарь маминого языка, мы с Винни перевели рукописную фразу на первой странице. Словарь был не в алфавитном порядке, поэтому в поисках каждого использованного в предложении слова нам приходилось рыться во всей куче бумаг. Листы были где-то покрыты пятнами, где-то помяты, нумерация отсутствовала, понять, в каком порядке записывала их мать, не представлялось возможным. Эти потерянные слова создавались не единовременно. Мне кажется, это справедливо по отношению к любому языку. Некоторые листы были разлинованы, наверное, их вырвали из школьной тетрадки, встречались поменьше форматом, из хорошей целлюлозы. Были и плотные белые листы с перфорированным верхом. Эти явно были взяты из альбома для рисования. Чтобы прочесть сиквел, мне прежде всего предстоит расставить слова в словаре по алфавиту. Каждое из маминых слов имело более одного значения. Одно относилось к образам, другое — к чувствам, поэтому перевод вступительного предложения мог быть истолкован по-разному. Большинство выражаемых понятий было визуальным, я воспринимала их как иллюстрации. «Гляди, что я нашла!» — вскричала Винни и ткнула пальцем в строчку. «Энчанция!» «Дикий мир, воспринимаемый как радостная птичья трель утром, что овеяна свежим ветром». Она обнаружила одно из нужных нам слов, но уже уснула к тому моменту, когда мне окончательно удалось расшифровать предложение на титульной странице маминого словаря. «Сей дикий мир вмещает в себя больше, чем доступно взору. Поверь в воображаемое». Я записала это на большом клочке белой бумаги из блокнота и положила на журнальный столик, потом перенесла Винни в кровать. Уложив ее, я вернулась в маленькую гостиную и зажгла свечу. Час проходил за часом, а я читала и перечитывала ее утраченные слова с такими, например, значениями. «Одиночество в сути вещей. Вера в то, что ты найдешь нечто, способное утолить жажду, но это невозможно. Не в этом мире». Я пыталась найти ритм и придать словам порядок. Под шипение включающегося и выключающегося обогревателя я создала список категорий. Мир природы и незримый мир. Бегство и страх, феи и демоны. Стремление и утрата. Любовь и люди, семья. Прощение, сожаление и одиночество, воспевающие меланхолию. Эта прогрессия от номера 1 к номеру 5 претерпела множество изменений в виде зачеркивания и смены листа. Глаза слезились от усталости, и я, наконец, легла в постель. Я не надеялась, что усну, так как голова была полна маминым языком, ее словами, описывающими мир в таких причудливых, подобных грезам, образах. В итоге я провалилась в дрему без сновидений и очнулась, как мне показалось, посреди ночи. Черные часы на прикроватном столике показывали 8:45. Имеющий цвет мочи туман стал еще гуще, он сжался к окну, грозя проникнуть в спальню. Он был плотный и зловещий, как призрак с того света. Омерзительно. Винни спала рядом, дыша спокойно и ровно. Эти звуки вызвали во мне горячую волну благодарности. Я поцеловала ее в щеку, потихоньку выбралась из постели и накрыла дочку еще одним одеялом. Холодная кухня дремала в мутном свете утра. Я накинула поверх фланелевой пижамы свитер, зажгла газовую горелку и включила плиту под чайником. Вода вскипела, и я заварила себе чашку чаю, тоскуя по папиному крепкому кофе. Потом щелкнула тумблером радио. «Доброе утро! Сейчас 8 часов. Вы слушаете выпуск новостей. Сегодня Лондон окутан туманом». Диктор с резким акцентом сообщила о новой почтовой марке в честь королевы, об оппозиции Черчиллю, затем о тумане. «Приготовьтесь к задержкам поездов и пробкам на дорогах. Ричмондский мост перекрыт». Чарли обмолвился, что это обычное явление, но ничто не подтверждало это мнение. На всех виденных мной фотографиях Лондон был солнечным и радостным. Возносящийся к голубому небу Биг Бен, красные двухэтажные автобусы, курсирующие по освещенным фонарями улицам, громада лондонского Тауэра с развивающимся на ветру британским флагом. В такую погоду я Винни в музей не поведу. Она ведь рассчитывает на это. Я взяла чай с собой в гостиную и бросила взгляд на мамин словарь, оставленный на журнальном столике. Снова перечитала предложение, единственное, которое сумела расшифровать, как смогла. «Сей дикий мир вмещает в себя больше, чем доступно взору. Поверь в воображаемое». Я задумалась о ее жизни, о том, как часто незримый мир был для нее более реальным, чем зримый. Не исключено, что именно эта идея увела ее прочь от нас. Я взяла письмо и перечитала в четвертый раз, все еще надеясь найти какие-то намеки между строк, обнаружить одно единственное слово, которое сообщит мне, где ее искать, или что она хотя бы жива. Ее оброненная фраза «Я сама зашила себя в свои секреты» эхом трепетала у меня в груди. На глазах выступили слезы, и отложила письмо. Грядущий день будет посвящен Винни, а не маме с ее загадками и тайнами, и бесчисленными страницами о выдуманных мирах. Мне следует стать матерью, а не искать ее где-то на стороне. «Мама?» Сладкий голосок Винни вывел меня из задумчивости. «Я здесь», — отозвалась я. Появилась Винни во фланелевой и пижаме с маленькими кроликами. «Все еще ночь?» — спросила дочка. «Нет», — я похлопал по дивану. «Садись, это из-за тумана так темно. Сейчас уже 9 час». «И так будет весь день?» Щупальца тумана просачивались под подоконником и поднимались к потолку. «Не знаю, детка, но мы не позволим туману помешать нам. Вот позавтракаем и пойдем в музей». Едва мы вышли на улицу, глаза защипало, в воздухе как будто летали огненные искры. Сквозь туман проступали только общие очертания зданий, лишенные строгих линий и прямых углов, точно кто-то растушевал их форму. Рот и нос Винни были прикрыты шарфом. «Ты в порядке, милая?» «Ага!» Она вскинула голову и прищурилась в улыбке. «В порядке!» «Мы пройдем через Ковент-Гарден и выйдем на Ориндж-стрит. Согласно карте до Национальной галереи, на Трафальгарской площади всего 3 мили. Я похлопала по сумочке. «У меня с собой все, что нужно, на тот случай, если этот туман снова станет тебе досаждать». Шли мы медленно, иначе не получалось. Смог сегодня не только не рассеялся, но стал еще хуже, гуще и резче, и я могла видеть не дальше, чем на несколько футов перед собой. Рождественские огни на домах и деревьях расплывались, как падающие звезды. Женщины в ярких нарядах обматывали рот шифоновым шарфом, а мужчины в костюмах прижимали к лицу носовой платок. Как я догадалась, подобный воздух для них не в новинку. Прохожие шли, и мы тоже. Двор Ковент-Гардена слился с землей, и это напоминало горизонт за нашим домом в Южной Каролине, то, как линии земли и неба соединялись друг с другом на горизонте во время шторма. Силуэты людей сновали в лабиринте торговых павильонов. Внутри магазинчиков один за другим загорались огни. С деревянных тачек шла торговля рождественскими елками, а продавцы цветов и сладостей расположились во дворе. Наш путь проходил мимо тележки с выпечкой, и я купила на пару шиллингов миндальных круассанов, слоистых и теплых. Мы стали есть их на ходу. Откуда-то из переулка выскочил, сломя голову, мужчина и врезался в Винни, повалив ее. «Поосторожнее!» — крикнула я. «Ах, извините, пожалуйста!» — пролепетал он и наклонился, чтобы помочь ей встать, но я отвела его руку. Потом он исчез, А Винни поднялась и отряхнула пальто. «Со мной все хорошо, мам». «Думаю, нам следует вернуться. Не нравится мне все это». «Мы уже почти пришли. Не можем же мы вот так взять и пойти назад. Ты обещала мне показать подлинного Мане». Она притопнула ногой в притворном капризе, и я покачала головой. «Ну, какому ребенку есть дело до Мане?» «Винни». Туман цеплялся за фонарные столбы. Мимо нас прошел полицейский с фонариком, спешащий на звук разбитого стекла. Винни прижалась ко мне. Нас окружала симфония кашля. Такое нельзя было счесть нормой, сколько бы людей ни сновало вокруг. Мы обогнули угол, и я потащила Винни за собой. «Я вижу трафальгарских львов», — сказала я. «Почти пришли». Однако сомнения поступали меня так же неумолимо, как туман, клубясь и сгущаясь, сжимая сердце. Мы обогнули воронку от бомбы, закрытую хлипким щитом из досок. «Берегись таких», — предупредила я. «Они опасны, под ними ямы. Остались после бомбежек в годы войны». «Эти ямы, как морские пещеры из бабушкиной книги?» «Нет, вовсе нет. Совсем не такие». Мы дошли до края площади, где массивные берберийские львы восседали на мраморной платформе, взирая на Лондон. На их бесформенных головах ютились голуби. «Мама, я читала про этих львов в той книге для туристов». «Ну и?» Мы остановились у подножия колонны и устремили взгляды на одного из четырех зверей. «Их выплавили из бронзы, снятой с французских и испанских кораблей, захваченных в битве при Трафальгаре». «Ух ты!» — воскликнула я. «И эту часть не читала». «Мама, ты читала все». Я рассмеялась, радуясь тому, как внимательно к мелочам моя дочь, тому, каким чудом она становится. «И еще», — добавила Винни, — «они отличаются только гривами». «Познавательно». Я взяла ее за руку, и мы пошли через площадь к ступеням музея, глядя на здание с колоннами и купольным сводом. Мы поднялись, держась за перила, отполированные множеством рук. У парадной двери стоял еще один полицейский с фонариком. Он помахал нам лучом света. На голове у него был высокий конический шлем, а нос и рот скрывались под маской, похожей на собачью морду. Винни юркнул мне за спину. Полисмен посветил мне в лицо и покачал головой. «Сожалеем, мэм, сегодня закрыто. Большинство работников не смогли приехать». «О, нет», — простонала я. «Мэм, на улицах пробки. Поезда сталкиваются или стоят. Мосты перекрыты. Лучше бы вам и...» Его взгляд опустился на Винни. «Вернуться туда, откуда пришли, и не выходить из дома без крайней необходимости». Я присела на корточки рядом с Винни, протиравшей очки. «Ах, мамочка, как это печально!» «Мне жаль, детка. Может, туман все-таки рассеется, как говорил мистер Джеймсон?» «Обязательно рассеется», — сказал полисмен, посветив фонариком в туман. «Просто в Лондоне сегодня такой особенный день». Я посмотрела на часы. То, что намечалось как семиминутная прогулка, обернулось получасовым путешествием. Мы повернули обратно. Если так пойдет дальше, то через 4 дня нам предстоит, несолоно хлебавшая, возвращаться в Южную Каролину. Мною владела досада. Я была так решительно настроена, возлагала такие надежды на эту поездку для меня и для Винни. Держа дочку за руку, я остановилась на углу перед призрачным зеленым светом светофора. Мужчина рядом с нами сделал 2 шага, а потом ринулся вперед по зебре. Мы потеряли его в тумане. Я прищурилась, чувствуя себя беспомощной. Затем до нас донесся ужасный звук, глухой удар, с каким машина врезается в тело, и хруст стекла, крик. Свет фар, напрасно силящийся пронзить завесу тумана. «Мама? Кого-то сбила машина!» Я не в силах была ответить, не в силах пошевелиться. Я обязана оказать помощь пострадавшему, обязана сберечь мою дочь. Обязана найти дорогу домой. Все эти противоречивые обязательства раздирали меня на части, но инстинкт гнал туда, откуда раздался крик и где собиралась толпа. Какой-то мужчина кричал и требовал вызвать скорую. Я тут ничем помочь не могла. «Мы возвращаемся в квартиру», — сказала я Винни. Я стиснула ее руку, потом нагнулась и прижалась своим лбом к ее лбу. «Машины сейчас остановились. Нам нужно перейти через дорогу и пройти два квартала». Я мысленно строил маршрут, отмечая ориентиры, углы, парки и реки. «Мам, мне кажется, он...» «Идем, Винни». Мы потихоньку пошли через улицу, огибая толпу вокруг распростертого на мостовой тела. Даже в этом мутном и вязком воздухе я разглядела темно-красное пятно, разливающееся из-под лежащего человека. Я заслонила Винни с собой от этого зрелища и с облегчением выдохнула, когда мы оказались на другой стороне улицы. «Ты мне руку раздавишь?» — пожаловалась Винни. «Прости, детка, я не могу тебя отпустить». Она зашлась в приступе хриплого кашля, предвещавшего скорое появление еще более неприятного звука — присвиста в дыхании. Пока мы шли по этим улицам, я дала обет перед Богом, что если с Винни все будет хорошо, я не стану больше сходить с ума по поискам матери. Мне стоило дать Ранцу свалиться в Темзу, когда тот мужчина врезался в нас вчера. Стоило остаться в Блафтоне с папой. Стоило... И рядом со мной появилась женщина, невысокая и щуплая. «Лучше вам шевелить ногами», — посоветовала она. «Этот туман — подарок для грабителей». «По шажочку за раз», — послышался мне мамин голос, напоминающий тот, каким она дала мне этот совет, когда мы целый месяц строили домик из ветвей и мха. Я сунула руку в сумочку, выудила таблетку и наклонилась к Винни. «Положи под язык, просто на всякий случай. Не нравится мне этот кашель?» «Ненавижу, какие они на вкус». Дочка скроила гримасу, потом открыла рот. Не выпуская ее руку, я положила таблетку ей под язык. «Будем делать за раз по одному шажочку». Мамин голос звучал чище и ближе, чем многие годы, и ее язык возвращал ее мне.